Евангелия от Матфея, из главы 6. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В евангельском чтении на субботу Сырной Седмицы, в преддверии Великого Поста, мы слышим отрывок из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Спаситель восстает здесь против тщеславия и говорит прежде всего о посте, милостыне и молитве. Ибо, замечает святитель Иоанн Златоуст, тщеславие часто присоединяется к этим добродетелям. Так, например, постом тщеславился фарисей из евангельской притчи, который говорил: «Я пощусь 2 раза в неделю, я не таков, как прочие люди». Господь говорит о тщеславии как бы о некоем лютом звере, который может внезапно схватить неосторожного. «Смотрите, остерегайтесь», — говорит он, «ибо зверь этот подходит тайно, и все доброе внутри нас находящееся тихо развивает и нечувствительно уносит. Не творите милостыню вашей пред людьми, чтобы они видели вас». Тут нет повторения, как могло бы показаться, ибо, поясняет Златоуст, и пред людьми делающий добро может делать не для того, чтобы его видели, равно как и не делающий пред людьми может делать именно с тем, чтобы его видели. Если бы не было сделано такого точного разделения, настоящая заповедь многих повергла бы в недоумение касательно воздаяния милостыни, потому что не везде всем можно тайно творить милостыню. Поэтому Спаситель назначает награду не за совершение самого дела, но за намерение. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры». Лицемеры не имели труб, поясняет блаженный Феофилак Болгарский, но Господь здесь осмеивает их намерение, так как они желали, чтобы об их милостыне трубили. Поэтому и говорит, что они уже получают награду свою, ту, которую желали получить, похвалу от людей. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Как бы преувеличивая, говорит, если можно, скрой от самого себя, когда делаешь что доброе. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Когда же? Тогда, говорит блаженный Феофилакт, когда все окажется обнаженным и явным, тогда наиболее прославишься и ты. Тоже говорит Спаситель о молитве, называя лицемерами тех, которые любят молиться в собраниях на показ. Они лицемеры, поясняет толкователь, ибо представляются внимающими Богу, а в действительности внимают людям, их похвалам, и от них и получаю тем самым награду. Что же, сказать не буду молиться в церкви? Совершенно не так, говорит блаженный Феофилакт. Буду молиться, но с чистым намерением, ибо не место вредит, но внутреннее расположение и цель. Есть ведь и такие, кто и втайне молясь, делает это с целью понравиться людям. Не уподобляйтесь язычникам, говорит Господь, которые в пространных молитвах просят у Бога земного, власти, богатства, победы, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Мы молимся не для того, чтобы научить Отца Небесного, поясняет толкователь, но чтобы, отвлекая себя от житейских забот, получить пользу, беседуя с Ним. Как же повелевает Спаситель молиться? Отче наш, сущий на небесах. Этим он показывает, каких благ удостоился ты, соделавшись в таинстве крещения Сыном Божиим по благодати, говорит толкователь. А словом на небесах указывает тебе на отечество твое и отеческий дом. Поэтому, если желаешь Бога иметь своим отцом, посмотри на небо, а не на землю. Да светится имя твое. Да светится, значит, да прославится, поясняет Златоуст. Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия и никогда не изменяемую. Но Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью, то есть сподоби нас так чисто жить, чтобы через нас все тебя славили. Да приедет царствие твое, ибо человек с спокойной совестью молится о наступлении воскрешения и суда. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Должно желать неба и небесного, стремиться к небесному Отечеству. Но и прежде достижения неба Спаситель повелевает нам землю сделать небом, говорит Златоуст. На небе не бывает того, чтобы ангелы в одном повиновались, а в другом не повиновались. Так и нас, людей, сподоби Господи, не наполовину творить волю Твою, но все исполнять, как Тебе угодно. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Под насущным Господь разумеет тот хлеб, который достаточен для нашей природы и состояния. Он как бы так говорит, поясняет Златоуст. Я требую от вас равноангельской строгости жизни, впрочем, не требую бесстрастия, поскольку того не допускает природа ваша, которая имеет необходимую нужду в пище. Но не сокрушайте себя заботой о завтрашнем. Если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний день, то для чего беспокоишь себя заботой о нем? «Под насущным хлебом разумеет тело Христово», — добавляет блаженный Феофилакт, «ибо о неосужденном причастии его нам должно молиться. Так как мы грешим и после крещения, то Спаситель заповедует молиться, чтобы Бог простил нам, но простил так, как и мы прощаем. Если же я злопамятствую, то Бог не простит мне». Ибо, говорит толкователь, Бог как бы имеет меня своим примером, и то делает мне, что я делаю другому. И не веди нас во искушение. Здесь Спаситель низлагает нашу гордость, научая нас не отказываться от подвигов и борьбы, и произвольно не спешить к ним. Мы слабы, говорит блаженный Феофилакт, поэтому не должны подвергать себя искушениям, но если впали, должны молиться, чтобы искушение не поглотило нас. Только тот вовлекается в бездну испытания, кто побежден и поглощен, а не тот, кто впал в искушение, но потом победил. Но избавь нас от лукавого. Не от злых людей, но от дьявола. Этим Спаситель научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду обращать на дьявола, как виновника всех зол, поясняет Златоуст. И, сделав нас осторожнее напоминанием о враге, Спаситель воодушевляет нас, указывая нам, что Царь наш – Отец Небесный, и поэтому нам не должно никого бояться, так как Ему никто не сопротивляется и никто не разделяет с Ним власти. Под Его начальством мы победим лукавого и в грядущие времена прославимся. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.